Сколько горя в этих тюрьмах, сколько подлости и зла. Неужели в этом мире нет и места без греха? Оступился ты однажды, посмеялась судьба. В этой жизни может каждый очень быстро стать ЗК. Шмон этапы, пересылки, за плечами Сидора. Твою жизнь занес в кавычки приговор от нарсуда. И столыпинский вагончик в глубине вокзала ждет. По каким командировкам бедолаг он развезет? Сонные тюрьмы, пересылки, малолетки, взросляки. А за проволокой колючек глаза полные тоски. Хриплый лай и рык овчарок грузом гнет и давит срок. За решеткою подарок, небо синего кусок. От тюрьмы не зарекайся, с детства истина ясна. А случилось, постарайся духом не упасть до дна. Если гнет, не прогибайся, слабых волей подержи. Трудно — к Богу обращайся и совета попроси. Зоны, тюрьмы, пересылки, малолетки, взросляки. А за проволокой колючей глаза полные тоски. Хриплый лай и рык овчарок грузом гнет и давит срок. За решеткою подарок, небо синего кусок. Бог поможет и подскажет, ему видно все насквозь. И вернется бумерангом каждому добро и злость. Суд духовный не обманешь, неподкупный там закон. Что посеял, тем и станешь, не гони себя в загон. Зоны, тюрьмы, пересылки, малолетки, взросляки. А за проволокой колючей глаза полные тоски. Хриплый лай и рык овчарок грузом гнет и давит срок. За решеткою подарок, небо синего кусок.